В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1004-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Год назад президент России подписал указ о составе первого мультиплекса цифрового наземного вещания. Напомню, что этот указ содержал перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, которые должны будут войти в первый цифровой пакет. Это 8 телеканалов, половина из которых каналы ВГТРК, и 3 принадлежащих опять-таки ВГТРК радиоканала Вести-ФМ, Маяк и Радио России. Так вот, теперь Минкомсвязи предлагает исключить 3 радиостанции из состава первого мультиплекса обязательных общероссийских программ. Это стало необходимым из-за того, что чиновники хотят добавить мультиплекс 9-й региональный телевизионный канал. Сообщение об этом со ссылкой на Комньюс.ру публикует информационное агентство ОНР.ру. Одним из первых эту идею выдвинул бывший генеральный директор российской телевизионной радиовещательной сети, а ныне заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Малинин. Он говорит, цитата, «С технической точки зрения расширение первого мультиплекса до 9 телеканалов не создает проблем. Мы предлагаем убрать из первого мультиплекса 3 радиостанции, ведь люди не слушают радио через телевизор». Конец цитаты. Вопрос о включении 9-го регионального телеканала в первый мультиплекс недавно рассматривался и на правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под председательством вице-премьера Сергея Собянина. Хотя состав первого мультиплекса утвержден президентом, многие участники рынка не оставляют надежды его изменить. Эту идею уже несколько месяцев лоббируют и губернаторы регионов. Председатель Комитета по цифровому радиовещанию Цифрового альянса России Игорь Малов сообщил, что в комитет пока не поступало сигналов от регулятора об изменении состава первого мультиплекса. Впрочем, по его словам, такое решение не станет критичным для радиовещателей. Развитие радиовещания будет происходить не только в мультиплексах, но и за их пределами. Хотя бы потому, что первый мультиплекс содержит всего 3 радиоканала, и если так пойдет и дальше, второй и третий мультиплексы не насытят в полной мере рынок радиовещания. Ведь у нас в десятки раз больше радиопрограмм, рассуждает он. Очевидно, будут организованы собственные системы распространения, и мы будем действовать в новых условиях. Конец цитаты. Состав второго и третьего мультиплекса еще не утвержден. Как заявил на прошлой неделе глава правительственной комиссии по развитию телерадиовещания Сергей Собянин, правительство сформирует их до конца года. Пресс-служба Минкомсвязи сообщила, что в составе новых мультиплексов радиопрограмм уже не будет. Включение радиоканалов более чем в один мультиплекс не представляется целесообразным. Согласно тексту Федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы, по итогам реализации программы 100% населения России должно быть охвачено радиовещанием заданного качества. В рамках Федеральной целевой программы запланировано создание сети мощного цифрового радиовещания государственных программ, говорится в сообщении информагентства. Не могу не отметить логику в данной идее. Действительно, нельзя спорить тот факт, что радио по телевизору вряд ли кто будет слушать. Кстати, именно поэтому спутниковое радиовещание не приобрело такой популярности, как телевидение. Если не считать специальных спутниковых платформ, конечно, таких как, например, Sirius, под которой выпускаются соответствующие радиоприемники. Но создание сети мощного цифрового вещания, о которых упоминалось в сообщении информагентства, это может быть не что иное, как создание сети DRM-вещания. Напомню, что этот стандарт уже принят в нашей стране в качестве стандарта для перехода на цифры в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Что же касается УКВ диапазона, то здесь все гораздо сложнее, и, думаю, это тема отдельного разговора. Пару недель назад мы говорили о возобновлении вещания Международного радио Украины на коротких волнах. Теперь необходимо сделать коррективы, так как бюллетень Всемирного DX-клуба опубликовал уточненное расписание со ссылкой на тот же источник, что и был раньше, а именно болгарский DX Mix News. Напомню, время везде приводится всемирное координированное. Итак, с 3 до 5 используется частота 7440 кГц через передатчик в Харькове мощностью 100 кВт в направлении России вещание на украинском языке. Эта трансляция отмечена совсем недавно. С 5 до 7, опять-таки через харьковский передатчик на частоте 9840 кГц трансляция идет в направлении Западной Европы, час на английском и час на украинском. С 7 до 10 на украинском языке вещание идет в том же направлении на частоте 11 620 кГц через передатчик мощностью 250 кВт в Симферополе. С 17 до 20 часов 7440 кГц опять харьковский передатчик мощностью 100 кВт в том же направлении по часу на немецком, украинском и английском языках. с 20 до полуночи, частота 6145 кГц, тот же передатчик, тоже направление на Западную Европу, по часу на немецком, украинском, английском и опять немецком языках. Ранее расклад языков был другой. И, наконец, с 22 до 2 часов, 7440 кГц из Львова, мощность передатчика 500 кВт, это трансляция на Северную Америку по часу на английском, украинском и снова на английском и украинском языке. Ранее указывалось несколько иное время вещания. Не могу не отметить, что DXMix News никогда не публикует источники своей информации, в связи с чем возникает вопрос, откуда берутся такие точные сведения о мощности и месте расположения используемых передатчиков. И говорю я об этом потому, что в ряде бюллетеней я видел сообщения от наших американских коллег, которые утверждают, что качество сигнала на Северную Америку стало заметно хуже, нежели оно было до отключения трансляции. Не исключая, конечно, что это может быть связано и с изменившимися условиями прохождения радиоволн, но наши коллеги считают, что передатчик работает с пониженной мощностью. Ну и это еще не все. На российском DX-портале пользователь Далекс, а под этим ником на портале работает наш коллега из Украины Александр Дедищев, он разместил краткий обзор вещания Украины на длинных, средних и коротких волнах на текущий момент. Дата последних исправлений стоит 16 июля. Так вот, в части коротких волн оно несколько расходится с вышеприведенным. Итак, частота 6145 кГц. Используется с 20 до 21 часа. Вещание через 100 кВт передатчик из Тарановки. Частота 7440 кГц, передатчик также из Тарановки, время вещания с 17 до 20.00. Та же частота 7440 кГц из Красного с мощностью 500 кВт с 22 до 2.00. 9420 кГц, частота которой не упоминается в предыдущем источнике, из Тарановки с 14 до 17. И частота 11620 кГц из Луча, это под Николаевом, время с 7 до 10.00. Как пишет Александр, его источник мониторинг, собственный, то, что удается принять, сообщения пользователей сайта ukrtvr.org, а также сообщения участников конференции DXMix Digest и OpenView. Предлагаю также ознакомиться с остальным списком вещаний Украины, в первую очередь он будет интересен любителям средневолнового диексинга. Итак, частота 207 кГц, первая программа украинского радио из Бравар, мощность 500 кВт, время работы с 2.30 до 22.00. 657 кГц, третья программа украинского радио Черновцы, 25 кВт, с 16 до 17, 17.30 до 19.30, с 20 до 21 часа, и с 21.30 до 22.00, а в интервалах получасовые вставки Всемирной службы радио Украина. 675 кГц, первая программа украинского радио из Коротнянова, 50 кВт, с 2.30 до 21 часа. 711 кГц, также первая программа Докучаевск, мощность 50 кВт, с 2.30 до 22. 765 кГц, радио «Маяк» из Петровки, мощность 40 кВт, с 4 до 17.00. 837 кГц, радио «Буковина» из Черновцов, 30 кВт с 3 до 21 часа. На той же частоте транслируется первая программа украинского радио из Тарановки с мощностью 150 кВт с 2.30 до 21 часа. 873 кГц областное радио 2 Днепропетровск, мощность 10 кВт, время работы с 5 до 17. Та же частота используется для радио «Хвыля» из Зарванцев, мощность всего 7 кВт с 6 до 17 часов. 936 кГц, первая программа украинского радио из Красное, мощность 600 кВт с 17 до 21 часа. 972 кГц, также первая программа из Луча, 500 кВт с 2.30 до 21 часа. 1134 кГц, также с первой программы из Луганска, мощность 5 кВт с 2.30 до 22 часов. 1359 кГц, радиоцентр из Докучаевска, 40 кВт круглосуточно. 1377 кГц, радио Николаев из Николаева, мощностью 5 кВт с 4 до 18.30. На той же частоте транслируется первая программа украинского радио из Черновцов с мощностью 50 кВт с 2.30 до 21 часа. 1584 кГц, также первая программа из Верховины, мощность 1 кВт с 2.30 до 22 часов. И третья программа на частоте 1431 кГц из Луча, мощность 1000 кВт с 18 до 20.00. Также используется одна коротковолновая частота радио Днепровской хвыли из Запорожья мощностью 300 Вт, частота 11 980 кГц, время с 7 до 9 часов 5 минут, только по субботам и воскресеньям. Интересно отметить, что «Промень», вторая программа Национального радио Украины, похоже, навсегда оставила средневолновый эфир. Talk Shortwave Central публикует информацию, которая должна заинтересовать всех коллекционеров QSL-карточек. Появилась уникальная возможность получить специальные QSL-карточки от японской службы HCJB Австралия. В настоящее время они каждый месяц выпускают новую карточку. Причем карточки выпускаются не самой станцией, а церковью Йодобаши в Токио, которая, как я понимаю, готовит эти программы для станции. Информацию об этом распространил наш японский коллега по хобби Нобуя Като. Кстати, июльскую карточку еще можно успеть получить, несмотря на то, что передачи на японском языке выходят в эфир всего два раза в неделю, по пятницам и субботам. Время с 22.30 до 23.00, частота 15 525 кГц. Адрес для рапортов: HCJB, CO, Йодобаши, Чач, 1-17-8, Хиякунин, Чо, по буквам HYAKUNIN, CHO, Чиньюку, Ку, по буквам SHINJUKU, КЮ, Токио, индекс 169-0073, Япония. К рапорту для компенсации почтовых расходов необходимо прикладывать международные ответные купоны. Фрагмент этой музыкальной перебивки станции для иллюстрации я позаимствовал на ресурсе Дэйва Кернига Interval Signals Online. И это все у нас на сегодня. С вами прощается режиссер выпуска Дмитрий Фетисов, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».